Глава третья. Событие пятое. «Товарищ, верь! Пройдет она, и демократия, и гласность, и вот тогда госбезопасность припомнит наши имена!» Генерал был не в форме. Потолстел, обрюзг, состарился. Шарль Андре Жозеф Мари де Голь не только был без генеральского мундира, как на картинках, но и неузнаваем совершенно. Старый, толстый, носатый дядька с двойным подбородком, почти лысый. Так, три волосинки в три ряда. Полностью седые. Но столько и остался, да и тот потолстел. Рядом была жена, тоже бабушка. У Петра для бабушки был подарок. Он, когда ковер с портретом де Голля в Краснотуринске заказывал, то о визите в Елисейский дворец не думал. Просто другу Бику помочь выделиться. А тут получил приглашение. И чего еще дарить? Думал, думал, додумался. А почему снова не ковер? Только не с мусью де Голлем, а с мадам де Голлей. В молодости. Звонил Бику. «Доставай фото». Достал. Диппочтой прислал. Через проводницу поезда доставили в колхоз «Крылья Родины». И в три смены, в четыре руки. Две недели. Успели. С поезда прямо в самолет. Стюардессы косились. Министр с ковром под мышкой в Париж. Это оттуда тащить надо тряпки чемоданами. Наивные. Все течет, все изменяется. Рядом с президентом товарищ с нарицательной фамилией Жан-Жорж Раймон Помпиду, премьер-министр Франции. Тоже с женой. Худющая, молодящаяся старушка в жакете из горностаев и в таких же белых перчатках. У премьера какая-то папка в руках. Но то всучит, не иначе. Еще одного старца представили. Морис Кув де Мюрвиль, бессменный министр иностранных дел. Этот без жены. Похож на американского президента Джима Картера. Не близнецы, но очень похож. Тот сейчас только сенатор от Джорджии. Еще 10 лет до президентства. Кроме Петра, по эту сторону баррикад чрезвычайный и полномочный посол. Зорин с супругой. Барон Марсель Бик с Мишель Мерсье и две девочки. Маша, Вика и Таня. Готовились, обсуждали наряды. И приняли нетривиальное решение. Оделись в мужскую военную форму от Юдашкина. И берет от Че. Берцы, ремень с золотой пряжкой, аксельбанты. Красота! Маузера в кобуре не хватает. А если серьезно, то на фоне черных министров камуфляж и покрой костюмов да заломленным беретом, и это вам на девчонках? Челюсти поотвисали. А назад? Пока не очень. Видно, из зацепления вышли. «Кто эти два бравых шевалье?» Решила пошутить бабушка де Голля. «Решите представить ваше превосходительство. Вот эта юная леди с орденами — моя приемная дочь Мария, а рядом родная дочь Татьяна. Про Марию вы, наверное, знаете. Она автор музыки ко всем песням ансамбля «Крылья Родины». Зашушукались, выслушивая переводчика. Переводчик в чернющем франке с бабочкой. Волосы назад и на бриолинины. «Эта кроха написала все те песни, что взорвали Америку?» «О, она только притворяется маленькой девочкой. Это не все ее достоинства. Еще она умеет вышивать крестиком». Петр решил попробовать пошутить. Выслушали зализанного и посмеялись. Помпадурша даже подошла, потрепала по щечке. Вышли вглубь дворца. «Красиво, правда красиво». Кремль сейчас так позолотый не блещет и вообще тусклый. Нет еще Путина. И картины везде, и вазы. Столики со стульями, как в кино. В зале огромном пригласили за столики на 4 человека. Петр с Викой попали за столик де Голля. Попили чаев, поговорили о дружбе между двумя великими народами. Вдруг музыка торжественная. Оркестр незаметно подогнали. Построились. Петра и барона Бика выдернули вперед. Потом пошушукались боссы французские и к двоим мужам вытащили еще и Вику Машу. Жорж Помпиду достал ту самую папочку и начал читать. «Барон Марсель Бик с заслугами перед Республикой Франции награждается Национальным орденом за заслуги. Степень офицер с вручением знака ордена на ленте с розеткой на груди». Помпиду вручил Марселю грамоту, а выскочивший неизвестно откуда мусью коробочку ярко-синюю, открытую, с шестиконечной звездой на синей ленточке. «Министр Тишков Петр за налаживание дружеских отношений между СССР и Республикой Франции награждается Национальным орденом за заслуги. Степень кавалер с вручением знака ордена на ленте на груди». И Петру дали. Кавалер. Это больше, чем офицер, или меньше? Скорее всего, меньше. «Мария Тишкова за укрепление дружбы между Республикой Франция и СССР и за выдающийся вклад в мировую музыкальную культуру награждается орденом искусств и литературы. Степень кавалер с вручением знака на ленте, носимого на левой стороне груди». Вот это молодцы! Коробочка только зеленая, и лучей на орденской звезде больше. Зелено-полосатая ленточка и зеленая восьмиконечная звезда. И всем шампанского. Потом Петра дернули за рукав и сообщили, что господин президент Пятой Республики желает с ним переговорить приватно. А чё, и мы желаем. Отвели в небольшую комнатку с камином. Усадили за небольшой столик с тем же шампанским в ведерке со льдом. Ну, не совсем приватная беседа. Еще ведь переводчик. И вишенкой на торте через двери доносится музыка. Не узнать нельзя. Волшебный полет. Самое классное, что сперли у француза. А нефиг шедеврами разбрасываться. «На парижском мотор-шоу на прошлой неделе был показан ваш автомобиль «Вагран». Меня попросил переговорить с вами генеральный директор концерна Peugeot Citroёn, когда узнал о вашем визите, о покупке лицензии на систему открывания дверей. Что вы на это скажете, месье министр?» Да понятия Петр не имел. Даже не обсуждал вопрос с Тарасовым. Только перед самым отлетом узнал, что взяли на этом шоу первый приз. Чего теперь говорить? С одной стороны, ламбо-двери он придумал. Есть патент в СССР. Но человек, получивший патент в СССР, передает на свое изобретение все права государству и уж тем более не имеет права автор вести напрямую переговоры с иностранцами. Хорошо, переговоры вести нельзя, но условиями ведь поинтересоваться можно. На каких условиях? 150 000 франков. Старичок явно гордился щедростью неизвестного директора. Господин президент, в озвученной цифре не хватает 2 нулей. А чего теряем? Ого, 15 000 000 франков? Вы шутите, месье Тишков? Погрустнел. Господин президент, можно я на секунду оторвусь от миллионов и расскажу одну историю? Вот когда пригодится информация по траулерам. Рассказал все, что почерпнул у Бортко. Позеленел де Голь. «Разрешите, месье Тишков, я выйду на несколько минут и проверю вашу информацию». «Не спешите, господин президент. Главное в этом деле точность». Кивнул и ушел. Петр хотел налить себе шампанского, но переводчик раньше подсуетился. Сидел, попивал. Кислятина... Советская полусладкая вкуснее в 3 раза. И, вероятнее всего, в 300 раз дешевле. «От имени Республики Франции приношу правительству СССР в вашем лице, господин министр, свои извинения. Ваша информация подтвердилась. Директор судоверфи Ателье и Шантье де Нант, месье Леродье, будет с минуты на минуту арестован за предательство и нанесение ущерба Французской Республике. Вы удовлетворены?» Стоит столбом. Покраснел. «Господин президент, прежде чем мы вернемся к авто, я хочу поделиться с вами еще одной небесполезной информацией». «Еще одной? Пощадите!» Опять позеленел. «Давайте присядем». Присели, даже бокалы подняли. «Господин президент, нашим спецслужбам стало известно, что ЦРУ, ФБР и АНБ готовят на территории Франции несколько бунтов и демонстраций для вывода вас из большой политики. Вы им серьезно насолили. Среди студентов Сорбонны снуют агитаторы. Призывают к акциям неповиновения с погромами и разворачиванием баррикад. То же самое американцы подготавливают и в профсоюзах. Там готовится всеобщая забастовка. Выступления намечены на май следующего года. Теперь пятнами пошел. Отдышался. «Господин Тишков, я думаю, нашу беседу о покупке лицензии стоит отложить на пару дней. Я распоряжусь, к вам прикрепят экскурсоводы со знанием русского языка и большой автомобиль. Наслаждайтесь видами Парижа и его окрестностей. Когда вашу информацию проверят, вас вызовут в Елисейский дворец. Это не нарушит ваших планов?» «Конечно, господин президент, у меня есть дела в Париже». «Не смею больше задерживать. Старичок, но боевой еще. Кирдык ЦРУшникам». Событие шестое. Коварный художник Арнольд под предлогом секса заманивал девушек в мастерскую и... рисовал. «Нет, не скрыться от популярности», — заявился Жан Жиро. Поговорили с помощью Марселя Бика о сценарии к Рогоносцу. «Пишется. Правду же сказал». «Правда пишется. Он здесь по зимнему Парижу рассекает спиглицами, а триумвират творит в Москве у него на даче. Бик-младший на этого лопоухого француза предмет своих обожаний, а именно португальскую комсомолку Луизу Нетту Жорже, не оставил. Петр до отъезда во Францию пару раз принимал участие в творчестве, вспомнил сцену из «Истории рыцаря», где друзья его тренируют. Предложил вставить, как воспоминания из юности, когда его старый вояка Гро тренировал. Записали, объенькали. «Трубян, мы это бем!» Это госпожа Луиза Нетта Жорже тоже бемкнула. «О, сеньора Луиза, монстр! Она работает по 20 часов в день. Эти два французиш только успевают протявкать. О, сеньор, как кафе!» Как она вытягивает руку, не переставая барабанить по клавишам пишущей машинки. Одним глотком опустошает чашку кофе и стучит уже снова двумя руками. Петру дали послушать кусочек. Пришлось при этом половину Москвы перешерстить, чтобы найти настоящего знатока португальского, а не прикинувшегося им сотрудника МИД. Хрень полная. Ничего, смешно. Поскользнулся, сел в ложу. Наклонился, порвались штаны. Фиг вам, национальное индейское жилище. Организовал для них просмотр всех лент Гайдая. Сам припомнил кое-что из Джеки Чана. «Эму де сезанку, эму датудо». Это решение, которое меняет все. «Вот, муда туда. Поменяйте все. Муда, ну, не тудо. Канву-то оставьте. Есть несколько интересных сцен. Найн тудо. Лучше сюда. Творят там сейчас креадоры». К Жану Жиро вернемся. Он предложил завтра съездить к одному художнику. Почему нет? Может, картину с видом башни прикупить, а может, и парочку, и себе, и на подарки. Вот что за страна? Оказалось, что художник совсем не художник. И зовут его, угадайте, с трех раз. Жан Жиро. Абам. Полный тезка. Псевдоним Мёбиус себе изобрел. Рисует фантастические комиксы. Очень популярен во Франции. Тезка на днях сучил ему Рогоносца, и комискник впечатлился. «Хочет. И что надо? Разрешение. А это не повлияет на репутацию книги и будущего фильма?» «Ну, не вы сокантите па, а контрэр». «Не беспокойтесь, наоборот. И сияет. Чего с деньгами? Да кто их знает, этих французов? Потом еще влипнешь в какую историю». «30% des bénéfices». И без переводчика понятно. 30% чистой прибыли. Один моментик. Жена рыцаря Бина должна быть похожа на Мишель Мерсье и узнаваема. Она, Эль? Сюрприз будет. Трубян! Мёбиус, а можно попросить вас нарисовать в вашей манере дочерей? Пусть девочкам память о Париже останется. Вот сейчас творит. а они все впятером с Биком и Мишелью позируют. Может, его чуть перехвалил тезка? Чем-то Петру его творения напоминают хозяйку Медной горы из мультика. Тяжеловесно, статично. Чего уж, лошадь-то дареная. Порисовались и отправились к другим художникам. Монмарт — высочайший холм Парижа. Это так гид сказал. Врет. Альпинистского снаряжения не выдали. Даже ледоруба не дали. В сердце Монмарта на площади Тертер, французы называют ее площадью художников, вы можете приобрести картины известных и не очень французских живописцев. Площадь стала центром художественной элиты Парижа. Это опять гид. Явно на их разведку работает. Да, нам скрывать нечего. А со спецслужбами за спиной спокойней. Походили, посмотрели, приценились. Купили пару башен. Нарисовали Таню. Прикупили пару полотен с видом на базилику Сакре-Кёр, символ Парижа. Взяли десяток карикатур на разных политиков. Раз продают носатого де Голля, значит, это не преступление. Не слишком оригинально. Увеличили генералу нос и уши. Черчилля увеличили щеки, сделав похожим на бульдога, и дали, ну, очень большую сигару. Похож, однако. Брежневу понравится. Событие седьмое. Президент призван следить за порядком в стране. Беспорядки его не интересуют. За заслуги перед Французской республикой награждается. Пару дней попросил де Голль. Быстро сказка сказывается. Неделю сидели безвылазно в отеле. И не просто сидели, а под усиленной охраной жандармерии. Не меньше взвода, или чем они тут измеряются. Дедушка де Голль полумерами решил не ограничиваться. Прошелся паровым катком по Сорбоне. А пиндосы не успели еще прорасти в этой среде как следует. Детишки все равно выступили, чего-то потребовали. Их чуть не танками разогнали. Они попытались, наускиваемые агентами-ЦРУшниками, дернуться и ночью машинки поджечь. И вот тут прилетело. Десятки раненых и сотни арестованных. По телевидению и радио шквал признаний, что был завербован спецслужбами США. Были там правдивые или нет, неважно. Французы и так-то не очень американцев любили, а тут дети. Несколько газеток попытались тявкнуть. Так вышедшие на улицу патриоты их редакции спалили. Американское посольство забросали бутылками с зажигательной смесью. И прежде чем жандармерия товарищей разогнала, оно вспыхнуло. Пожарники опоздали почему-то. Приехали, но там уже знатно полыхало. Все американцы бросились в аэропорт. «Сейчас!» И там патриотов хватило. 10 человек убито и 28 ранено. Остальных жандармы и армия отбили. Ну, и побили слегка. Потом прошлись галлисты по профсоюзам. И тем не слабо перепало. Тоже горело. Хрен потушишь. И тоже десятки раненых. Сторонники генерала не успокоились и начали акцию «Повязка». Все патриоты должны надеть на руку трехцветную повязку. И ходят галлисты, проверяют патриотичность. С арматуринами и обрезками трубы дюймовой. Нет повязки на предплечье? На тебе перелом этого предплечья. США ноты шлет, грозится войска ввести для защиты своих граждан. Де Голль закрывает все американские консульства и объявляет персоной нон грата самого посла, который укрылся в английском посольстве. И не остановился воинственный дедушка, окончательно вышел из НАТО. В феврале 1966 года Де Голль взорвал прессу, объявив, что Франция решила полностью выйти из военной организации НАТО и потребовав удаления с французской земли баз, штабов и прочего, не находящегося под французским контролем. Президент направил 14 членам Североатлантического альянса соответствующую ноту, а США еще и график эвакуации 29 пунктов и 33 тысяч солдат и офицеров. До 1 апреля 1967 года. Штаб-квартира была срочно переведена из Парижа в Брюссель. Генерал де Голль говорил, что операция в отношении НАТО для него – последняя важная битва. Несмотря на то, что страна вышла из НАТО, Франция имела с организацией некое соглашение, которое подразумевало совместные действия с военным блоком в случае агрессии со стороны СССР. Теперь и это соглашение разорвал, и даже наблюдатели из этой структуры убрал. Что-то в газетах и по телевизору вякнул канцлер ФРГ Курт Георг Кизингер. И как ему президент Пятой Республики ответил? ГДР заявила о своих притязаниях на Западный Берлин на том основании, что он находится на территории ГДР. И вот теперь правительство Франции рассматривает вопрос, на чью сторону встать. Там ведь в Западном Берлине и французские войска. И мигом скис Кизингер. «Тушите свет! Чуть вы, товарищ Тишков, Третью мировую не развязали!» И срабели бравые американские вояки. Перестали дубину вынимать из-за пазухи. Пошли на переговоры. «Дайте забрать граждан!» «Да нате! Нам дерьма чужого не надо!» Вот через неделю все и успокоилось. По данным прессы, пусть и французской, во Франции арестовано 67 человек, работающих на спецслужбы США. Это французов, а сколько самих пиндосов — тайна. А Петра одного, без дочерей, вызвали на ковер. И еще один орден дали. И непростой. Орден почетного легиона в ранге офицер. Редкий случай, когда переступают через ступень. Так конюшни эти Авгиевы вычистить помог. Тоже двое их с Гераклом всего. Награду торжественно вручили в Сальмском дворце или Дворце почетного легиона. Вручал Жорж Альбер Жульен Катру, генерал армии и великий канцлер ордена почетного легиона, а также великий магистр ордена полковник де Голь. Не генерал? Оказывается, приказ о присвоении ему звания бригадного генерала не был подписан. Де Голь дезертировал в Англию. Более того, 4 августа 1940 года он был заочно осужден военным трибуналом 17-го военного округа Франции за государственную измену и дезертирство за границу во время войны. Полковник, именно так записано в приговоре, де Голь был приговорен к лишению звания, конфискации всего движимого и недвижимого имущества и смертной казни. После войны, став национальным героем, премьер-министром, а позже и президентом, де Голь посчитал, что присваивать самому себе генеральское звание ниже его достоинства, поэтому так и остался до конца жизни полковником. А потом Петру пришлось расплачиваться за награды. И за показательную порку США. Ладно, стоило того. Чего нужно? Ламба двери? Концерн Peugeot Citroën получает лицензию на 2 года. За это он организует на территории АЗЛК сначала отверточную сборку 100 машин Citroën DS в месяц, потом производство мелочевки типа глушителя и дисков. Через год — производство деталей корпуса. По итогам 2 лет либо будет продлена лицензия, либо нет. В случае передачи лицензии в третьи руки Citroën выплачивает штраф в 100 миллионов франков. Поморщился де Голь. «А кораблики?» — поинтересовался Штелле. «Посадим и надолго Мусю. И в виде компенсации морального ущерба верфь 4-й корабль продаст за 6 миллионов долларов. Вот опять доллары, но так уж контракт заключен. Господин президент, а не провести ли нам совместные военно-морские учения в Атлантике под кодовым названием «Канал»?» «Хо-хо-хо, мне нравится ваш план, мистер Фикс». Про Фикса это уже Тишков сам добавил. «А так все точно». Теперь в Москву с Петром поедет адмирал Марин Националь. Какой, еще не решили, но поедет. А что, удачно в гости зашел.